С другой стороны, как же еще выглядеть в 40 лет, если ты живешь на работе, а конторе жаль денег, чтобы ее специалист летел с комфортом? Впалые щеки, залысины по бокам черепа, нос ястребиный, крючком. Глаза и вовсе прозрачные, будто холодец. Павел не так уж плохо помнил свою внешность в раннем детстве. Красавцем не был уже тогда, если вспомнить рост. Ладно, после фюрера маленьким быть модно, сойдет. Вытащив из кармана одноразовую бритву, Павел тщательно побрился. Он вернулся на свое место, самолет шел на снижение, к горлу подкатил вязкий комок тошноты. Японцев в креслах не было, куда-то убежали. «Господа, пристегните ремни. Через полчаса наш самолет совершит посадку. Погода хорошая, плюс 35 градусов, радиационный фон, согласно сводке радио, нормальный. При выходе в город защитные маски не понадобятся». Разнесся по салону металлический голос стюардессы. Павел не смотрел в иллюминатор. Однотипные пейзажи давно приелись. У трапа его встречали. Два человека, несмотря на жару, в серых плащах. «Приветствую вас в Москву, штурмбанфюрер», — щелкнул каблуками первый. Второй молча протянул руку к чемодану Павла. Тот не возражал. «Еще раз приносим извинения, что пришлось вызвать вас из Гонконга», — продолжил первый. «Полагаю, перелет долгий. Вам следует отоспаться. Едем в гостиницу». «Нет», — покачал головой Павел. «Высплюсь ночью. Давайте уж сразу в гестапо». Пожилая, крашенная в блондинку стюардесса с орлом, эмблемой Люфтштерна на берете, вытянулась по стойке смирно, глядя, как троица садится в представительский «Опель Адмирал». Она подавила в себе желание вскинуть руку в партийное приветствие. Зиг Хайль был отменен после окончания 20-летней войны. Как и сама партия.